Когда бы Салли не зашла в аптечный магазин за зубной или пастой или мазью от пеленочной сыпи, она видела за прилавком ту девушку, и взгляды их скрещивались. Теперь-то Салли понимала, что может с человеком створить любовь. Так хорошо понимала, что навсегда зареклась снова иметь с ней дело. Девушка из аптеки выглядела старухой, хотя и было горемыке, наверное, немногим больше 30. Волосы посидели, а когда ей требовалось сказать что-нибудь, назвать, допустим, цену товара или особый сорт пломбира, очередной гвоздь недели, то приходилось писать это на листке блокнота. Муж ее чуть не все время просиживал на крайнем табурете у стойки, баюкая в ладонях чашку кофе. Но Салли его почти не замечала. Она не могла оторвать взгляд от девушки, пытаясь разглядеть в ней ту, которая впервые появилась на кухне у тетушек, ту милую, румяную, полную надежд. Как-то в субботу, когда Салли пришла в аптечный магазин купить витамин С, девушка сунула ей вместе со сдачей какую-то бумажку. На ней идеальным четким почерком было выведено «Помоги мне». Но Салли и себе-то не в силах оказалось помочь. Помочь своим детям, мужу, тому, что весь мир, точно машина, потерявшая управление, обрушила тар-тарары. С тех пор Салли не ходила больше в магазин аптечных товаров, а за тем, что ей нужно, посылала парнишку-старшеклассник, который, невзирая на любую непогоду, дождь, снег, ледяную крупу, оставлял покупки на мощенной песчаником дорожке, упорно отказываясь подойти к дверям, даже при том, что таким образом лишал себя чаевых. Антонию и Кайли на весь тот год Салли бросила на печенье теток. В июле она позволила осам гнездиться под стропилами, в январе вьюги намести на дорожку сугробы, так что почтальон, пребывавший в вечном страхе свернуть себе шею, тем или иным образом на подступах к Оуэнсову дому, опасался, доставляя почту, зайти к ним за ворота. Забыты были здоровая пища, регулярное питание. Когда мутило от голода, Салли, стоя у кухонной раковины, съедала банку горошка. Ходила постоянно нечесанная, в дырявых носках и перчатках. Редко показывалась на людь. А когда показывалась, с ней предпочитали не встречаться. Детей отпугивал ее пустой, невидящий взгляд. Взрослые, которые, бывало, по-соседски звали ее на чашку кофе, теперь при виде ее переходили на другую сторону, торопливо бормоча слова молитвы, и им легче было ослепнуть на время, воздев глаза к солнцу, чем наблюдать, что стало с Салли. Раз в неделю звонила Джиллиан, неизменно по вторникам в 10 вечера. Единственное, в чем она за столько лет соблюдала твердый распорядок. Салли, приложив к уху трубку, слушала, но по-прежнему ничего не говорил. «Тебе нельзя раскисать», — внушал ей Джиллиан своим настойчивым, звучным голосом. «Это моя прерогатива». И все же именно Салли отказывалась принять душ или поесть, или поиграть с ребенком в ладушки. Это она проливала такие реки слез, что не могла иной раз поутру разлепить глаза. Каждый вечер она пыталась отыскать в столовой жука-точильщика, который, как было ей сказано, и накликал столько горя. Найти, конечно же, не нашла, и веру в сказанное потеряла. На самом деле такие вещи скрыты от нас. В складках вдовьего черного платья, под белой простыней, где кто-то спит в одиночестве и видит в беспокойном сне все, чему нет возврата. Со временем Салли потеряла способность верить вообще во что бы то ни было, и мир вокруг окрасился в серый. Она перестала различать оранжевые и красные цвета, определенные оттенки зеленого, как у любимого свитера или листьев весеннего нарцисса пропали напрочь. «Пробудись, — говорила Джиллиан, звоня ей точно в назначенное время, — какими словами мне вытряхнуть тебя из этой спячки?» На самом деле таких слов не существовало, но Салли все-таки продолжала слушать. И задумывалась над советами Джиллиан, потому что с некоторых пор голос сестры был единственным звуком, который ей хотелось слышать. Он, как ничто иное, нес с собой утешение, и Салли незаметно приучилась подсаживаться по вторникам к телефону в ожидании звонка от сестры. «Жизнь предназначена для живых», — говорил ей Джиллиан. «Как ею распорядишься, такой и будет. Давай же, слушай, что я тебе говорю. Пожалуйста». Каждый раз, повесив трубку, Салли глубоко и надолго задумалась. Думала о девушке из магазина аптекарских товаров, о том, что по лестнице бредет к себе Антони, укладываться без материнского поцелуя на сон грядущий. Размышляла о жизни и смерти Майкла, останавливаясь на каждой секунде, проведенной ими вместе. Перебирала в памяти каждую его ласку, каждое обращенное к ней слово. Но все по-прежнему оставалось серым. Рисунки, которые приносила из школы Антони и подсовывала ей под дверь, помазейные пижамки, в которых по утрам ходила в холодную погоду Кайли, бархатные шторы, которыми удобно отгораживаться от внешнего мира. Но теперь Салли начала мысленно располагать все в определенном порядке. Горе и радость, доллары и центы. Плач малышки и выражение ее личика, когда пошлешь ей в ветреный полдень воздушный поцелуй. Возможно, такое чего-то стоило. Взгляды мельком, искоса пристального взгляда. А когда минул ровно год с того дня, как Майкл шагнул на мостовую с тротуара, Салли впервые заметила за своим окном зелень листвы. То была гибкая плеть, которая росла на этом месте постоянно, карабкаясь вверх по водосточной трубе, но лишь в тот день Салли обратила внимание, до чего нежен, первозданно юн каждый листик, так что и зелень-то дает желтизной, а желтизна лоснится точно маслом. Салли большую часть времени проводила лежа в постели, и дело было за полдень, она увидела, как сочится сквозь занавески золотистый свет, распределяясь полосами по стене. Салли вскочила с постели и принялась расчесывать щеткой длинные черные волосы. Надела платье, ненадеванное с той весны, сняла с вешалки у черного хода свое пальто и пошла на улицу. Снова была весна, и небо такой синевый, что грудь перехватывала. Синий цвет, она видела его, синий, как его глаза, как жилки у него под кожей, цвет надежды, цвет рубашек, вывешенных сушиться на веревке. Салли различала почти все краски и оттенки, отсутствовавшие целый год, кроме, правда, уж навсегда оранжевого, слишком похожего на цвет выгоревшего стоп-сигнала, который проглядела компания подростков в тот день, когда погиб Майкл. Ну, впрочем, особого пристрастия к оранжевому Салли никогда не питала, так что потери, тем более учитывая все прочие, была невелика. Она шла дальше, по центру города, в своем старом шерстяном пальто, в черных сапогах. Веял легкий ветерок, но день был теплый. И Салли, одетой не по погоде, стало жарко. Она скинула на руку пальто. Солнышко прогревало ее насквозь. Припекала, пробирала до костей, Салли шла с таким ощущением, что словно воскресает из мертвых. И, возвращаясь в мир живых, все в нем воспринимала обостренно прикосновение ветерка к своей коже, мошкару, что роилась в воздухе, запахи, исходящие от земли и молодой листвы, прелесть зелени голубизны. В первый раз за кое-то веки ей подумала, что как славно будет вновь заговорить, почитать дочкам сказки перед сном, разучивать с ними стишки, называть им весенние первоцветы, аризему, ландыш, синий лиловый гиацинт и еще тот беленький, как бишь его, а колокольчик. Тут Салли, сама не зная почему, свернула налево на улицу Эндикот, ведущую к парку.